Глава 22. Ворон. Я вроде окончательно протрезвел. Башка только трещит нещадно. Прошу Фила подождать в машине, а сам поднимаюсь к себе в квартиру. Мелкая пакость, поселившаяся на моей территории, ни хрена не спит. Скрестив ноги, сидит на диване и пялится в телек. «О, ты вернулся, извращенец?» – подает голос Дуня. «Выпарю!» Огрызаюсь на девчонку. Захожу на кухню. На плите кастрюли с отварными спагетти. Не знал, что они у меня есть. Лезу в угловой шкафчик. Достаю аптечку и вываливаю ее содержимое на стол. Ладонями равномерно распределяю таблетки и ищу взглядом что-то от головы. «Ты же бухал! Нельзя таблетки!» Снова жужжит у меня над духом. «Брысь!» Отгоняю ее и цепляю нужный блистер. Выдавливаю две на ладонь, глотаю и только после наливаю стакан воды. «Знаешь, мне вообще-то невыгодно, чтобы ты тут откинулся», – заявляет Дуня. «Хоть это радует. Не придушишь меня подушкой во сне». «Я бы предпочла яд в борщ», – улыбится зараза. «Такая маленькая и уже такая стерва. Спать иди». Я работать уеду до утра. Наливаю себе еще воды из-под крана. На зубах неприятно поскрипывает пыль из зала. Полощу рот, жду, когда голову отпустит. Зависаю взглядом на назначениях, которые Мирный взял у Иры после первой операции. Что-то меня напрягает, едва заметное, с первого взгляда, неочевидное. Подхожу ближе. Снимаю бумажку с холодильника, всматриваюсь в почерк. Тот, что в письме, я знаю наизусть. Каждый изгиб линии, наклон. На листке у меня в руке почерк совершенно другой. С чего я взял, что это писала она? В бригаде дежурит врач, фельдшер и водитель. Может, вообще та баба, которой я деньги передавал с подачи Мирного? Подношу бумагу ближе к лицу, втягиваю в себя запах. Тонкий, едва уловимый. Ее. Мой мир снова начинает штормить. Нет, блядь! Там начинается землетрясение. Все покрывается кривыми трещинами и норовит вскрыться в любую секунду, выпустив наружу тонны бурлящей лавы. Я делаю вдох, а у меня ощущение, что в легкие заливаю кипяток. На выдохе грудную клетку пробивает охреневшее от осознания сердце. «Ира не писала это проклятое письмо!» «Твою мать!» Впившись пальцами в короткий ежик темных волос, зажмуриваюсь и снова пытаюсь вдохнуть. «Эй!» Как сквозь вату доносится до меня. «Эй, ты чего? Все же решил помереть? Не надо!» В голосе настолько ярко выражена паника, что нарастающая внутри меня буря застывает. Смотрю в большие, перепуганные глаза девчонки. «Не дождетесь», – зло рычу. «Во мне проснулось нечто темное, голодное и очень злое. Ворон – это птица, существующая в двух мирах одновременно. Он может свободно перемещаться между ними, иногда забирая с собой души неугодных. Один умный мальчик из моих подопечных сказал, что демонов, живущих внутри, иногда надо кормить, иначе они вырываются из-под контроля, и происходит что-то непоправимое. Мальчик этот был очень сильно прав. Но у меня нет демонов. Я сам по себе демон для тех, кто переходит мне дорогу». Аккуратно расправляю смятый листок, складываю пополам и убираю в задний карман джинсов. «Я уехал, не высовывайся!» «Стой!» Дуня ловит меня за куртку. «Я с тобой!» «Нет!» «Да!» Топает ногой. «Мне все равно не уснуть! Я могу пригодиться!» «Наверное, да, может. Своего рода маленький громотвод. Благодаря ей подо мной еще не полыхает. 3 минуты на сборы. Покурю пока». Дуня пулей уносится в комнату, а я достаю сигарету, выключаю свет и отворачиваюсь к окну. Не вижу нихуя перед собой, кроме этих строчек из письма. Я могу проснуться среди ночи и рассказать, где стоят запятые, в какой по счету строчке от времени немного поплыли чернила. «Не ты писала, не ты. Но кольцо наше в ящике. Тоже не ты принесла?» «Я готова». Дуня выходит ко мне в своих старых шмотках. «Потом займусь». «Пошли». Киваю ей и первым выхожу в прихожую. Сразу сгружаю ее на Фила. Планшета нет с собой, только телефон. Набираюсь терпения и жду, когда нас доставят к головному офису здания Грановского. Глушу воду, чтобы хоть немного унять сушняк и выжигающие внутренности пламя. Я обязательно дам ему выход в нужный момент. Сначала надо разобраться, в каком порядке встанут имена в моем личном списке смертников. «Ого!» Задирает голову Дуня, пытаясь разглядеть последние этажи высотки. Подталкиваю ее ко входу. В холле нас встречает охранник. «Своя», — говорю ему. «Пропускать сразу ко мне. По этажам шляться запрещено. Без моего согласия на улицу не выпускать». «Понял», — кивает парень. «Передам сменам». Дуня догоняет меня у лифта и недовольно сопит в затылок. Встает рядом. Потом мы взлетаем на последний этаж. Снова осматривается по сторонам. «Это все твое?» спрашивает она. «Нет. У меня есть доля в этом бизнесе. И гнездо». «Гнездо?» хмурит брови. «Сейчас увидишь». Выходим на моем этаже. Дуня тут же прилипает ладонями к ближайшему окну и, восторженно вздыхая, смотрит на город. «Можешь тут погулять по этажу. На остальных тебя срисуют по камерам, поймают и приведут ко мне». «А здесь нет камер?» Крутит головой, пытаясь найти хотя бы одну. «Есть, но изображения с них не выходят на обычные посты охраны. Те, у кого имеется доступ на просмотр этого этажа, не такие добрые, как милый парень внизу. Поняла?» «Да уж не тупая», — фыркает моя мелкая головная боль. Захожу к себе в кабинет. Включаю свет, комп, снимаю одежду, делаю кофе покрепче. Беру чистый лист бумаги и набрасываю список людей, причастных к истории 16-летней давности, начиная с себя, потому что тоже часть этой схемы. Я. Рядом рисую ворона, раскинувшего крылья. Я был счастлив. Ира. Алихан и Эльмира Ахмедовы, родители. Рустам, старший брат. Асад Юнусов, мудак. Зачеркиваю и пишу. Муж, будущий. Тогда он еще только претендовал. Это самый первый круг причастных. Делаю метки возле каждого имени. Алихан жаждал брака нагуленной дочери с проблемами со здоровьем и сложным характером с представителем известного рода Юнусовых. Перепроверить и дополнить информацию по Асаду. У меня есть на него папка, но там мало. Эльмира Ахмедова ненавидела дочь любовницы своего мужа, которую ей пришлось принять в их доме. Прилюдно унижала, жаждала быстрее избавиться. Рустам. Стучу ручкой по столу. Слушаю, как по коридору шаркает Дуня. Открываю в углу изображение с камер, смотрю за ней. Бродит вдоль окна. И не боится ведь, а? Отбитая на всю голову. Отвлекает, да. Стоит перестать думать о ней или схеме, внутри вспыхивает адское пламя, и ворон расправляет крылья, желая прямо сейчас вцепиться когтями в чью-то душу. Мирный Иру увез. А почему? Потому что я позволил.